«Это такие игрушки?» «Верно». Учитель улыбнулся и, к моему удивлению, достал из-под стола большую коробку, заполненную деревянными брусочками. «Вот, держи. Из всех этих деталей в итоге должен получиться большой замок. Тут и картинка есть. Хочешь попробовать собрать?» «Да». В результате к собиранию замка Эдди подключил и нас с Карвимом. Правда, мы делали это не очень активно, больше переговаривались в полголоса. Я рассказала учителю почти обо всем случившемся. Кроме того, что касалось моей волчицы и Дейна, разумеется. Об этом я вряд ли смогла бы рассказать даже Грею. Когда он начал так много значить для меня, что я теперь думаю подобным образом? Даже Грею. Вздохнув, я посмотрела в окно. На землю медленно опускались сумерки. Я любила это время суток. Ни светло и ни темно, ни жарко, но и не холодно. День будто замирал, брал передышку на недолгое время, и, казалось, даже стрелки на часах тикают тише. Еще пара недель наступит осень. Моя первая осень без Аронтара. «Как вы умудрялись приезжать ко мне два раза в месяц, учитель? Минимум 2 недели пути туда и 2 недели обратно. Амулеты перемещений на такие расстояния не работают. Меня занимал этот вопрос с тех самых пор, как мы приехали в Леонор. Посчитав, сколько времени нужно, чтобы добраться до Аронтара, я поняла. Карвим физически не мог это проделывать, если только он жил не в столице. Учитель засмеялся. «Этот вопрос я задал Элейн, как только она показала программу твоего обучения. Я-то считал, что чаще, чем раз в полгода, я не осилю ездить к оборотням. И тогда она дала мне вот это». Карвим засунул руку за шиворот и вынул из-за ворота небольшой металлический медальон с темным камнем. Больше всего этот медальон напоминал серебряную монетку, которой приклеили какой-то камушек посередине. Но вязь символов подсказала мне, что это амулет перемещений. Но я облизала внезапно пересохшие губы и повторила. «Они ведь не работают на такие расстояния». «Верно», — кивнул учитель. «Но, Рональдо, мы с тобой просто не успели изучить этот раздел. Знаешь, чем отличается амулет от артефакта?» Я нахмурилась. «Артефактам не нужна подзарядка, в отличие от амулетов. Но зато при их создании нужно гораздо большее количество силы». «Верно, но не совсем точно, девочка моя. Различий несколько. Первое и самое главное, в отличие от амулета, артефакт делается для конкретного мага. Если им попробует воспользоваться кто-то другой, то, скорее всего, ничего не получится, а то и покалечится может. Если, к примеру, снять амулет с поверженного врага, его вполне можно повесить себе на шею, и он будет работать, тогда как артефакт, в лучшем случае, станет безделушкой. И да, на изготовление подобного магического чуда нужно очень много силы. Подзарядка не требуется, потому что любой артефакт берет энергию из собственного хозяина или окружающего пространства. Ты понимаешь, к чему я клоню, Рональдо? Но теперь я смотрела на монетку, висевшую на шее Карвима, почти с благоговением. Элейн сделала вам артефакт перемещений, чтобы вы могли приходить ко мне 2 раза в месяц. Это понятно. Рональдо, помнишь мое последнее задание? Последнее. Я нахмурилась. Кажется, попробовать сделать амулет. Верно. И ты попробовала. И я видел результат твоих трудов. Рональдо, это не амулет. Неужели ты еще не догадалась? У меня перехватило дыхание. «Значит, это...» «Да, артефакт. Ты замкнула его на Нарра и вложила туда почти весь свой магический резерв. Даже Аравейн был впечатлен. А он тоже видел?» «Разумеется». «Что значит «разумеется»? Каким образом? Нарра ведь не приезжал в Леонор». Но задать этот вопрос я не успела. «Знаешь, как еще называют подобные артефакты? Амулеты сердца. Не каждый маг справится с изготовлением подобной вещи. Для этого нужно по-настоящему выложиться. И творить можно только с чистым сердцем. По-другому никак». Карвим немного помолчал, а потом добавил, словно устанавливал диагноз. «То, что ты сделала для Дартхари — амулет сердца, Рональдо. Сильнейший артефакт. Я опустила голову, чтобы спрятать глаза. Странная ирония. Амулет сердца и камень, который называют сердцем Аронтара. Пусть мне больше нравятся слезы, так правильней. Но все равно. Он носит его? Голос был хриплым, и я кашлянула. Носит, конечно. Неожиданно сонную тишину гостиной прорезал тонкий звон колокольчика. Мы с Карвимом разом вздрогнули. Неведомый гость продолжал нервно дергать дверной звонок еще несколько секунд, а потом забил в дверь кулаком. «Лекарь, откройте, прошу, дело срочное!» Учитель вскочил на ноги. Я тоже попыталась подняться, но Карвим покачал головой, и я вновь опустилась на диван. «Нет, Рональдо, не стоит. Оставайся с Эдди, я сам разберусь. Такое частенько случается. Наверняка какие-нибудь незадачливые охотники припозднились или у кого желудок прихватило». Я кивнула, и учитель, напоследок ободряюще улыбнувшись, вышел из гостиной. Я проводила его взглядом. Мне почему-то было неспокойно. «Мам!» Встряхнув себя от оцепенения, посмотрела на Эдди. «Да, милый». «Там!» — мальчик ткнул пальчиком в пол. «Плохие!» «Что?» Я нахмурилась. «Ты имеешь в виду, им плохо?» «Не!» Эдвин энергично помотал головой. «Плохие! Злые! Они что-то сделать хотят, дурное, обидеть дядю Карвима!» Я похолодела. «Откуда он знал? Почему так думал?» Рассуждать было некогда. «Сиди здесь! Эдди, ты понял меня? Сиди! Не выходи из комнаты! А еще лучше спрячься где-нибудь и не высовывайся, пока я не позову, хорошо?» Дождавшись кивка, я вскочила с дивана и, сломя голову, помчалась вниз. Их было четверо. И как только я выскочила на лестницу, то сразу поняла, насколько все плохо. Они вошли тихо, почти бесшумно. Не люди, темные эльфы. Маги крови, все четверо. Карвим сам впустил их, сам открыл дверь. И какой толк здесь от меня, если я никогда не пробовала подчинять больше одного мага за раз? Вот и сейчас, когда я попыталась разделиться на четыре части... О, Дарида, ведь в пособии была глава по этой теме. Почему я никогда не уделяла ей внимания? Я чувствовала, как моя магия пролетает сквозь цель, словно не замечая ее. Подчинять по очереди? Попробую. «Где девчонка?» — спросил один из эльфов, делая шаг вперед. Голос у него был хриплым и очень неприятным. А из-за большого черного плаща с капюшоном, накинутого на голову, лица было не разглядеть. Учитель, еще не осознавший серьезности ситуации, удивленно поднял брови. «Девчонка? Господа, вы о чем? Где ваш больной? Может, вы меня с кем-то перепутали?» «Ничего мы не перепутали», — отрезал эльф, и в этот момент один из его сопровождающих поднял голову. «Да вон она, смотри, Раф!» «Подчинить». «Как?» От страха я банально не могла сосредоточиться. Мысли разбегались в разные стороны, как трусливые насекомые. «Рональдо!» — воскликнул Карвим, смекнувший, зачем пришли эльфы. «Быстро назад в гостиную и закрой дверь, она...» Раф взмахнул рукой, и учитель отлетел в стену. Болезненно сморщившись, прижал руку к животу, откуда начала хлестать кровь, будто Карвима ранили мечом. «Учитель!» — прошептала я, делая шаг вперед, и тут же застыла. Чужая магия спеленала меня, как маленького ребенка, не давая возможности даже пальцем пошевелить. Я бы непременно кулем упала с лестницы, если бы один из эльфов не подхватил меня на руки. «Что будем делать?» — спросил он, оглянувшись на Рафа. «Может, все-таки она вроде ничего так». Подошедший главарь хмыкнул и скинул капюшон. Меня передернуло. Светлые, почти белые волосы, прозрачные злые глаза, шрам через левую щеку. Ну и тип. Да я по сравнению с ним просто красавица. «Да, вполне». В его взгляде так явно читалась похоть, что меня замутило. «Вот только с магом разума не стоит шутить. Он же предупреждал». «Да ладно!» Еще один эльф заржал, как конь, подходя ближе. «Какой из нее маг разума? Даже твое заклинание не отразило». Раф прищурился. «Возможно, ты прав». Я не могла двигаться, но все чувствовала. Хоть и не видела, что происходит. Ощутила, как Раф разрезал мне платье от горла до талии, распахнул его пошире, а потом, усмехнувшись, ухватил меня за грудь, сжав до боли. Злые слезы брызнули из глаз. «Дейн!» Мне показалось, крик был немысленным, а самым настоящим. Даже в ушах зазвенело. «Дэйн, помоги!» Кажется, и секунды не прошло, когда все вокруг застыло. Будто кто-то разом выключил все звуки, заставив замереть само время. Я моргнула, и перед глазами заклубился туман, в котором я совершенно ясно увидела огромного белого волка с голубыми глазами. Волк чуть присел, словно готовясь к прыжку, а потом зарычал. И время вернулось. Раф и остальные три эльфа отлетели от меня к противоположной стене. Заклинание рассеялось, и я смогла выпрямиться, безуспешно пытаясь запахнуть разрезанное платье. Получалось не очень хорошо. «Ах ты, су!» Раф взмахнул рукой, что-то громко крикнул, и прямо передо мной мелькнуло нечто, напоминающее стрелу из сгустка тьмы, которая завязла в невесть откуда взявшемся прямо у меня перед носом щите из света. «Ро, очнись! Я не смогу подчинить этих эльфов через тебя! Магия разума не действует на таких расстояниях, но я могу подсказать, как тебе сделать это самой. Только очнись!» Голос Дэйна в моей голове звенел от гнева и волнения. Раф направил в мою сторону еще что-то, но щит поглотил и это заклинание. Другие эльфы тоже пытались пробить щит, но пока безуспешно. И вдруг позади меня раздалось. «Мама!» От ужаса сердце, кажется, перестало биться. «Я же сказала сидеть в гостиной!» Закричала я в панике, краем глаза замечая, как злобно усмехающийся Раф запускает в сторону Эдди свою излюбленную стрелу из сгустка тьмы, а щит Дэйна не настолько широкий, чтобы спасти мальчика. Прыжок. Какое странное ощущение. Оказавшись возле Эдди, каким образом я смогла перепрыгнуть через всю лестницу? Я обернулась и, смерив застывших в изумлении эльфов бешеным взглядом, прошипела. «Не сметь! Это мой волчонок!» Под конец шипение превратилось в рычание. Я чувствовала, как удлиняются зубы, а ногти становятся когтями. Ощущала, как натягиваются словно струны мышцы. Больно. Как же больно! Я на миг зажмурилась, а когда открыла глаза, оказалось, что я стою на четырех лапах и царапаю острыми огромными когтями пол. «Мама!» — прошептал Эдди позади меня, и, услышав его голос, я действительно очнулась. «Значит, вот каково это — быть волчицей». Я спрыгнула вниз, наслаждаясь плавностью и легкостью большого тела. Полюбовалась на физиономии эльфов, скривившиеся от страха. Зарычала и бросилась вперед на Рафа. Крик, рывок, вкус крови во рту. Взмах лапой, треск костей, укус, вопль боли и тишина. Я не убила их, нет. Но всего несколько секунд, и четверо эльфов лежали возле входной двери без сознания. Жаль, я даже не успела толком почувствовать азарт от охоты. Может, пойти еще поохотиться? «Ро!» «Что это такое?» — в ушах звенит. «Мама!» «Эдди!» Зарычав, я обернулась. Охота была забыта. Мой мальчик бежал по лестнице, протягивая ко мне руки. Я прыгнула вперед и позволила ему обнять себя за шею. «Так вот какая ты! Волчица! Белая! Мама!» шептал Эдди, восхищенно перебирая мою шерсть. Я рыкнула от удовольствия и облизала его лицо. Мальчик захихикал. «Шершавый язык!» «Рррррр!» — подтвердила я, вновь вылизывая его лицо. «Мой волчонок!» «Мам!» — Эдди нахмурился. «Дядя Карвим, он...» На мгновение я застыла, а потом медленно повернула голову и уставилась в угол, где лежал истекающий кровью учитель. «Перекидывайся назад, Ро, мы спасем его, обещаю». «Как, Дэйн?» «Как перекинуться? Просто сильно захотеть». «Нет», — я мысленно улыбнулась. «Как спасем? «Сначала стань человеком». Глубокий вдох. И вот я поднимаюсь на слегка дрожащие ноги рядом с Эдди. Это оказалось уже не так больно, как первое обращение. «Конечно, теперь будет легче». «Эдди, милый, не подходи близко, прошу». Я чмокнула ребенка в щеку и направилась к Карвиму, не обращая внимания на собственную наготу. Стесняться тут некого, эльфы не скоро придут в себя. На животе учителя была даже не рана, дыра. Не поможет и чистый свет. Не затянется она так быстро. Да и крови он много потерял. «Ро!» — в голосе Дэйна слышалась улыбка. «В твоих жилах течет лучшее лекарство на свете. Ты же оборотень. Оборотень, подчинивший внутреннего волка. Твоя способность к регенерации просто колоссальная, ведь ты еще и маг. Понимаешь, о чем я?» «Дэйн!» Я задохнулась от волнения. «Моя кровь, конечно! Ты гений!» Он засмеялся. Я резко выпустила когти на одной руке и перерезала ими вены на второй. Несколько секунд кровь свободно текла на рану Карвима, а потом порез затянулся. Так мы играли долго. Я резала, регенерация срабатывала, я резала вновь. Но я не прекращала эту игру. Видела, что кровь впитывается в рану учителя, словно чудодейственный бальзам. Замечала, как цвет лица становится более здоровым, дыхание выравнивается, и в конце концов, когда я уже едва дышала от усталости, на месте огромного пореза оставался лишь красный рубец. «Спасибо, Дэйн», — прошептала я, поднялась на ноги и вернулась к сидевшему у подножия лестницы Эдди. Мальчик с опаской поглядывал на эльфов, но они все еще находились без сознания. «Надо, наверное, позвать на помощь, но я так устала». Прижав к себе Эдди, я поцеловала его в лоб, макушку, щеки, глубоко вдохнула кисло-сладкий запах, исходящий от его тела, и улыбнулась. «Ты мой», — тихо сказала я. «Никому тебя не отдам. Никто не сможет причинить тебе вред, малыш». Маленькие ручки обняли мою шею, теплое дыхание коснулось ключицы. «Мама». «Да». Я с нежностью провела ладонью по мягким волосам Эдди. «Мама». «Да, мой волчонок». Волчица внутри меня тихо и довольно урчала. Казалось, что в ту секунду она вылизывает своим шершавым языком мою душу. Теперь уж ей точно есть... Ради кого выходить из своей норки? Глава 19. Снежная пустыня. Около 80 лет назад. Дейнар. Неужели ты не слышишь? Это похоже на музыку. Тук-тук, тук-тук-тук, тук. Сначала она была грустная, а теперь повеселела. Мне иногда даже кажется, что я могу разобрать слова. Порой Дейнару думалось, что Френ не 14, а 4. Она вечно витала в облаках, придумывала различные истории, мечтала и фантазировала. У него так не получалось, но юноша с удовольствием слушал Френ, когда она погружалась в собственные мысли. В такие минуты девочка совершенно преображалась. На щеках появлялись ямочки, глаза мягко блестели, губы растягивались в улыбке. И Дейн забывал обо всем, любуясь ею. Френ была похожа на глоток свежей ключевой воды после душного и жаркого дня. «Слышишь? Теперь он почти шепчет. Там-там. Тук-тук». Они сидели на чердаке в доме отца девочки и слушали шум дождя. Это было их излюбленное место для встреч. Здесь Лирт, так звали отца Френ, хранил солому и старый хлам. Друзья обосновывались на чердаке очень часто, особенно когда родителя девочки не было дома, а отсутствовал он почти постоянно. С момента появления Дейнара в Нерейске прошло уже 3 месяца, начался сезон дождей. Как называл это время Форс? Почему наставник говорит о дожде во множественном числе, Дейн не понимал, ведь он был один и шел, не переставая, несколько месяцев. «Наверное, пустыня хочет пить», — говорила Френ, сверкая глазами в полумраке. «Это ее способ напиться, понимаешь? Ей душно и жарко, вот она и напивается в сезон дождей». Весь город считал Френ, дочь вдовца-рыбака, странноватой и блаженной, но именно в ее компании Дейнар чувствовал себя лучше всего. Он пробовал общаться с юношами-сверстниками, но не складывалось. Они ничего не замечали, а вот самому Дейнару приходилось нелегко. Он привык к одиночеству. Через пару часов общения любой собеседник начинал раздражать юного мага разума. Хотелось уйти в пустыню, сунуть голову в песок, чтобы не слышать, не видеть, не вспоминать. Даже от Форса порой возникало желание спрятаться. В такие дни спасала Френ. Дейнар не знал, почему, но рядом с этой девочкой он действительно отдыхал. Ему нравилось слушать ее голос, смотреть в глаза, прикасаться к шелковистым прямым волосам. «Чего ты боишься, Дейн?» Юноша так задумался, что не сразу осознал. Френ ждет ответа на вопрос. «Боюсь? В каком смысле?» Дождь застучал по крыше сильнее, даже доски затряслись. «Я боюсь огня», — сказала Френ, вздохнув. «Еще боюсь, когда папа сильно пьет. Давно-давно, когда я была маленькой, наш сосед много выпил, а поутру не проснулся. Но больше всего я боюсь...» Девочка запнулась и как-то помрачнела. Дейнар подсел поближе и осторожно дотронулся до ее плеча. Чара, сидевшая у юноши на коленках, ткнулась в руку Френ холодным мокрым носом. «Больше всего я боюсь Гольца. Знаешь его, Дэйн?» Горбун нахмурился, припоминая. «Гольц. Сын старосты? Да, он меня трогает». Дейнар напрягся. «Что?» «Ну, это ничего. Ты тоже трогаешь. Это не страшно, Дэйн. Просто ты как-то по-другому трогаешь. А Гольц, он нехорошо как-то делает, неправильно. Я боюсь». Френ слегка передернула плечами, отчего рука Дейна съехала с них и бессильно опустилась на пол. Впервые на его памяти девочка выглядела настолько расстроенной. «Так чего боишься ты, Дэйн?» Френ повернулась к своему другу и улыбнулась, но получилось не совсем так, как раньше, без ямочек на щеках. «Ты, кажется, все умеешь делать без малейшего страха». Юноша вздохнул, вглядываясь в светло-карие глаза Френ. «Поймет, если сказать правду». «Я не боюсь ничего подобного огню или воде. Единственное, чего я боюсь, — потерять тех, кого люблю». В ее глазах дрожали огоньки. Всего лишь свет из-под двери, отражающийся в зрачках. А как красиво!